К чему этот вопрос? Просто интересуюсь. Способ такой есть. После долгой паузы соизволил ответить Элиантайль, но пользуются им очень редко. Последний случай был лет 300 назад. Очень уж это жестокое наказание для магов. И это говорит мне эльфа. Дурашливо изумился Юрий. Да, это говорю я. Даже сложно описать, что испытывает приговоренный к лишению магического дара. И чем могущественнее маг, тем сильнее его страдания. Ведь совсем недавно он поднялся на несколько ступеней по лестнице, ведущей к богам, мог чуть ли не воскрешать мертвых, и вдруг его лишили всего. Это все равно, что обычного разумного лишить всех органов чувств. Ослепить, оглушить, лишить обоняния и осязания, лишить рук и ног. Да, пожалуй, действительно жутковато, согласился Юрий. Но мы отвлеклись от основного вопроса. Как можно лишить кого-то его магического дара? Как это делают эльфы? У нас есть одно магическое дерево, если мага приковать к нему, а потом провести магический ритуал, то дерево впитает в себя всю магическую составляющую приговоренного, до самой последней капли, лишит его дара, так что он потом не восстановится. В итоге маг превращается в самого обычного обывателя. Что ж, по крайней мере, вопрос с магией вундеркинда решен, точнее, может быть решен, если договориться с эльфами, хотя последнее будет наверняка чуть ли не сложнее, чем поймать уникума. Да, та еще беда, вздохнул Юрий. Просто не представляя не то что как договориться с эльфами, но даже как поймать мага, сильнее которого в этом мире просто нет. Об остальных проблемах даже думать не хотелось, руки просто опускались. В конце концов, еще надо как-то спасти свою шкуру от лап остроухих, и это вопрос вопросов. Без решения этой проблемы думать про остальное просто нет никакого смысла. В такой ситуации как никогда верна поговорка, что неприятности нужно решать по мере их поступления, подумал Юрий, пытаясь хоть как-то взбодриться. Перед группой всадников, остановившихся на возвышенности, раскинулся небольшой имперский городок Халан, тысячи на 2-3 жителей. Сей населенный пункт располагался где-то на полпути между столицей империи и герцогством Рейстер, куда по легенде не спеша ехали три товарища Тарт, Лолт и Зарлон. Собственно, в этом городке, согласно маршрутному плану, они должны сейчас отдыхать, набираться сил перед очередным отрезком пути на родину. Узнать, действительно ли товарищи по несчастью в этом городе, а не где-либо еще, может, они опоздали или, наоборот, уже выехали, что-то напутав, не представлялось возможным. Оставалось только надеяться на дисциплину старого солдата Зарлона и на то, что по дороге с ними ничего не случилось. Разбойников хватало. Троица завтра утром должна выехать из городка. Отсюда нехитрый вывод. Если они выехали, значит, все в норме, все идет по плану. Ну, она нет. И все-таки я против воссоединения с твоими товарищами, сказала эльфа. Они привлекут к нам лишнее внимание. Мы вполне можем проскочить сквозь заслоны имперцев. Юрий ухом не повел. В принципе, он был согласен, что у эльфы есть все шансы провести небольшой отряд полукровок и своего пленника через границу незамеченными. Но у него был свой резон в дополнительных спутниках. Троица нужна ему как единственная возможность вырваться из плена. В лес уже его ничего хорошего не ждет, даже несмотря на добровольное сотрудничество. Типа месть священная и все такое прочее. «Ты готова рискнуть, сохраняя невозмутимость?» – спросил Медведев. «Зная, что информация, которой я обладаю, жизненно важна для вашего народа, зная, что тот маг об этом знает и носом землю роет, чтобы найти нас и уничтожить, ты готова отказаться от дополнительной возможности отбиться от посланных за нами магов? Если так, то что ж, давай разворачиваться и едем прямиком в Великий лес. Помешать я тебе не могу, только потом не рви на себе волосы и прелестные ушки потому, что оказалась такой самонадеянной. Помнится, твоя самонадеянность тебя уже не раз подводила». Элиантайль мгновенно вспыхнула, ибо удар, что нанес Юрий, был весьма болезненным для самолюбия эльфы. Она не могла больше облажаться, допущенных промашек более чем достаточно, чтобы навеки вечные опозорить свое имя, подорвать авторитет своего дома. Это ее последний шанс восстановить свой статус и даже приподняться, а сам Медведев мысленно смеялся. Как же иногда легко управлять людьми, да и не людьми тоже, которые даже помыслить не могут, что пленник может ими как-то манипулировать, подумал он. Хорошо, мы будем придерживаться первоначального плана, буркнула эльфа и резко дернула поводья, разворачивая лошадь. Юрий последовал за ней в окружении пары полукровок-конвоиров. Остальные полукровки отряда тем временем нашли и обустроили подходящее место для засады в густом кустарнике, всего в 3 километрах от города. Теперь осталось только дождаться товарищей, а точнее тех, кто за ними следит, и перебить гадов. Конечно, за троицей могли следить более изощренно, не топая по пятам по дороге в некотором отдалении, а следуя параллельно по лесу. Последнее было весьма сомнительно, но и на такой случай подстраховались со всех сторон. Пара бойцов эльф рассредоточились в лесу по обе стороны от дороги, следя за тропами. Остаток вечера и ночь прошли без проблем. Никто в кусты не лез, разве что не глубоко, чтобы справить естественные надобности по-легкому. Единственной неприятностью в этом случае являлась смена направления ветра, и тогда давал о себе знать запашок. Особенно плохо стало, когда один тучный торговец серьезно обдристался, едва успел забежать в кусты и снять портки. Прямо ходячий химический завод по изготовлению сугубо ядовитых отравляющих веществ. Зарин, наверное, и то приятнее пахнет. Зажимая нос, прогудел Юрий, когда торговец наконец сделал свое черное дело и поехал дальше по своим делам. Что он такого жрал, что аж глаза щиплет? Оглянувшись на эльфу, Медведев почти забыл об убийственном запахе и едва не расхохотался во весь голос. На Элиантайль было жалко смотреть. Она реально позеленела, то и дело ее щеки надувались, словно она едва сдерживала себя от рвотных позывов. Все-таки сдержалась, и то, наверное, только потому, что рядом находился человек, перед которым показывать свою слабость нельзя. «Ну как, полегчало?» – почти сочувственно спросил Юрий, когда ветер сменил направление и запах отнесло в сторону. «Люди самые вонючие существа», – сказала она, скривившись. «Даже огры, жрущие падаль, и то пахнут приятнее». Юрий только усмехнулся. Вскоре движение окончательно затихло, но огонь, естественно, разводить не стали, мало ли кого еще понесет по дороге, может, курьер какой проскачет, заметит и сюда отряд стражи отправит проверить, что к чему, авось разбойники, так что обошлись заранее заготовленными запасами еды. Наступило утро, и движение вновь возобновилось. В город из ближайших деревень, нагруженных свежей провизией телегах, ехали крестьяне. Обратно ехали они же, но уже на пустых вазах. Промелькнула пара карет. К счастью для эльфы, да и к большому облегчению Юрия, в кусты больше никто не лез. Прошлой химической атаки хватило за глаза. «Едут», — едва слышно сказала Элиантайль ближе к полудню. Юрий вгляделся сквозь ветви на дорогу, но увидел своих товарищей только через 3 минуты. Впрочем, это понятно, эльфа, дитя леса, видит сквозь ветки так же хорошо, как орк в голой степи. «Поспешают не спеша», — мысленно хмыкнул Юрий, проводив взглядом лениво передвигающихся товарищей. Выглядели они, мягко говоря, нерадостно. Захотелось даже их как-то приободрить, но Юрий удержал в себе этот порыв. Все должно выглядеть естественно. Неизвестно, как далеко, а точнее близко находятся следаки. Теперь главное слежку не пропустить, подумал он. Топтуны себя ждать не заставили. Даже если бы эльфа не указала на группу из 5 всадников, Юрий сам бы понял, что это они. Вроде бы и одеты обычно, и ведут себя как прочие путники, но что-то неуловимое выдавало в них шпиков. Может, какая-то похожесть друг на друга. Юрий вопросительно взглянул на Элиантайль. Почему, мол, не начинаете работать? И в этот момент из леса вылетели стрелы, и 5 следаков слетела со своих коней. Впрочем, убитых оказалось всего 2. Это те, кому стрелы попали в горло и голову. Остальные довольно резво вскочили с земли, броня у них под одеждой оказалась хорошей, даже зачарованные стрелы остановила, и в свою очередь схватились за оружие, точнее, за боевые амулеты. Один из оставшейся троицы решил зафигачить что-то по зеленке кустов, в которых прятались Элиантайль с Юрием, но эльфа оказалась быстрее, и бойца снесло с дороги воздушным молотом, хорошо приложив о дерево. Еще одного сняли лучники, пробив таки его броню и сделав из него дикобраза. Последний оставшийся в живых таки смог воспользоваться амулетом, но без результата. Ветвистая молния с треском разрываемой ткани ушла куда-то в небо, ибо руку пробила стрелой. Потом он стал похож на своего товарища дикобраза и рухнул в пыль дороги. Все заняло едва ли 30 минут. «Ну вот, все та и делов, а ты боялась», — фыркнул Юрий, выходя из зарослей. Следом вышла эльфа с хмурым выражением лица. Очередной крестьянин, увидев на дороге трупы, резво развернул лошадку и, громыхая телегой, покрикивая на животное и хлестая плетью, понесся назад. Задерживаться не стоило. «В чем дело?» — поинтересовался Медведев у Элиантайль, бродивший по полю скоротечной битвы и словно к чему-то принюхивающийся. «Лучше пошлите кого-нибудь за моими товарищами». Эльфа махнула рукой, и Юрий мог не сомневаться, что так кто-то из ее сподручных, так и оставшихся сидеть в лесу, метнулся догонять троицу. «Что-то не так», — наконец произнесла она. «Что именно?» «Не знаю, слишком легко все получилось. Ведь они должны были повязать нас, если бы мы пошли на воссоединение с твоими друзьями. Значит, должны были послать достаточно сильных магов, а это обычные люди. И еще, что, сработал какой-то амулет. Ну дык, помимо того боевого небесного копья, оборвала Медведева эльфа. Мне это все сильно не нравится». Юрий заразился тревогой от эльфы. Действительно, что-то в этой группе следаков не стыковалось. Можно, конечно, подумать, что их отправили исключительно следить, но не стоило недооценивать вундеркинда. Он намного умнее, значит, здесь есть какой-то подвох, какая-то ловушка. «В любом случае надо отсюда убираться и как можно скорее», — сказала эльфа. «Я очень не люблю, когда что-то непонятно. Как скажешь, тем более что нас ничего не держит», — не стал спорить Юрий. Он тоже был склонен согласиться с тем, что надо немедленно уносить ноги. В этот момент из-за поворота появилась троица, и Юрий радостно помахал им рукой. «Здорово!» Друзья пришпорили лошадей, и в этот момент за спиной Юрия что-то гулко хлопнуло, будто из бутылки шампанского вылетела пробка, только хлопок был раз в 20 сильнее. Радостные лица друзей тут же поблекли, а потом на них отразился неописуемый ужас. Медведев резко развернулся, он уже понял, кого сейчас увидит, и не ошибся. В метрах 30 появился Макандр. Он широко улыбнулся, разведя руки в стороны, словно собирался обнять старого друга, коего давно не видел. Элиантай встрепенулась, хотела что-то смагичить, но не успела. Претендент в боги, даже не повернув в сторону эльфы голову, легонько так, даже пренебрежительно махнул рукой, отчего эльфа сломанной куклой влетела в кусты. «Как я рад нашей новой встрече! Чего не могу сказать я!» На мага со всех сторон посыпались стрелы, но он даже не обращал на них внимания. Даже зачарованные стрелы не могли пробить его защиту, увязая в ней, как в густом желе, и опадая ему под ноги. Маг учел ошибки прошлого столкновения и подготовился по максимуму. Потом он стал избавляться от стрелков, посылая в лес энергетические разряды, и вскоре обстрел прекратился. Кого-то убило, кто-то оказался умнее и постарался смыться. Юрий оцепенел и не мог сдвинуться с места. И уже не важно, воздействие это на него мага или же просто психологический ступор. Он отчетливо понимал, что деваться ему некуда, бежать бесполезно, и даже если бы сейчас на нем не было ошейника, блокирующего его способность к оборачиваемости, это тоже бы не помогло. Если уж в прошлый раз оказалось бесполезно, то сейчас подавно. «Капец, верно», — согласился Андрей со все той же легкой глумливой улыбкой. «Сколько веревочки не виться, а конец». Следующее слово заглушил выстрел. Воздействие мага на Юрия на мгновение ослабло, и он упал на землю, понимая, что загораживает сектор обстрела своим товарищем, и выстрелы зазвучали с пулеметной скоростью. Его товарищи не испугались какого-то там мага. Точнее, первый шок от его необычного способа появления прошел, и они стали действовать, тем более что маг на них не обратил никакого внимания, словно они какие-то козявки, ни на что не способные. И потом, они верили в оружие, что дал им Медведев, тем более что являлись свидетелями того, как легко оно разделывается с магами эльфов. Оружие не подвело и на этот раз. Первые попадания неприятно поразили претендента в боги. Юрий отчетливо увидел удивление, даже изумление на его лице, быстро переросшее в озабоченность. Свинцовые пули пробивали его мощнейшую защиту, не без труда, но пробивали, и вот первое кровавое пятно расплылось на левом плече мага. Потом пропиталась кровью одежда на животе и правой ноге. «Че черт!» — по-русски ругнулся Макандр, полностью сосредоточившись на защите и даже не думая о нападении. Козявки, батарейки, это будущее жертвенное мясо, оказались очень опасными. И вновь повторился трюк с порталом, как тогда в городе. Претендент в боги просто исчез в яркой вспышке, чтобы где-то в своей норе залечить полученные раны. «Он исчез?» — с дрожью в голосе спросил Тарт, не в силах опустить револьвер, водя им из стороны в сторону в поиске противника. «Да, он исчез и вряд ли появится скоро, так что можешь опустить оружие», — поднимаясь с земли, — подтвердил Юрий. «Спасибо». Медведев по очереди крепко обнял своих товарищей. «Если бы не вы, на тебе опять ошейник», — с легкой усмешкой заметил Лолд. «Да, Кстати, надо найти эльфу, вспомнил о своей пленительнице Медведев, подумав, что она сама сейчас перейдет в разряд пленницы, уже в который раз. А этот маг, пробормотал Тарт, все еще озираясь и крупно вздрагивая, руки его так и вовсе ходили ходуном. Интересно, он хоть раз попал в этого вундеркинда, или это уже послебоевой отходняк, невольно подумал Юрий. Он нам пока не страшен, вы его хорошо приложили, сейчас он появиться не рискнет, чтобы не схлопотать еще свинца. Должен сказать, что не ожидал от вас такой прыти. Да мы и сами не ожидали, несколько нервно хохотнул Зарлон. Подумали, что бежать смысла нет, уж больно могуч этот маг, раз порталом смог воспользоваться. Это ведь только в легендах маги могли так перемещаться, ну а раз так, значит, надо нападать, чтобы, значит, подороже продать свои жизни, раз уж он на нас пока внимания не обращает, считая безвредными. Правильно, свидетелей он бы все равно не оставил. Наконец они пробились сквозь заросли и обнаружили стонущую и едва шевелящуюся эльфу. Изо рта, носа, ушей и даже глаз у нее текла кровь. Впрочем, кровотечение уже прекратилось, остались только красные дорожки, но она все еще находилась в плачевном состоянии. Может, добить ее наконец, в который раз подумал Юрий. Но нет, это было бы неразумно. В конце концов, где я еще возьму эльфа для отправки в лес с предложением о союзе в обмен на важную информацию, подумал он, хотя можно захватить любого в посольстве, но опять же ее жизнь, жест доброй воли, уже в который раз, проверив, не сломано ли у нее чего, Юрий подхватил эльфу на руки, благо она была легка как пушинка, и вышел из кустов. Элиантайль стала приходить в себя, глаза стали более осмысленными, она что-то начала шептать, видимо, исцеляющие заклинания или чего похуже. Не желая рисковать, Юрий поспешил сделать необходимое и вытряхнул содержимое ее мешка на землю. «Запасливые», — усмехнулся он, выуживая из всего барахла до боли знакомый предмет, а именно антимагический ошейник, близнец того, что красовался у него на собственной шее. «Нет», — попыталась слабо сопротивляться эльфа, но Медведев, не обращая на ее потуги внимания, надел ошейник. «Говорил же, что тебе надо запастись более эстетичным экземпляром, с коим не стыдно на людях показаться, а ты не послушала. Вот теперь и ходи с этим убожеством, и нечего на меня так зыркать, я что ли виноват?» Эльфа сказала что-то явно ругательное, впрочем, на эльфийском это мало чем отличалось от приятной слуху музыки, разве что тональность грубая. А потом с болью в голосе добавила: «Я не успела излечиться». «Ничего, у тебя тут куча целебных амулетов, воспользуйся». «Зарлон, отбери ей целебные амулеты, ты в этом разбираешься, а то как бы она нас боевыми не оприходовала». Старый солдат понятливо кивнул и стал перебирать камушки-амулеты, откладывая в отдельную кучу боевые с их последующей экспроприацией на нужды отряда. Эльфу уговаривать не пришлось, и она обратила несколько амулетов на себя, после чего стала более активной. «Ну вот, теперь мы вроде как на равных, оба в ошейниках». Эльфа ничего не ответила. «Зови своих людей, то есть эльфов, в смысле полукровок, что у тебя охрану изображают или мой конвой. Пора отсюда сваливать», — сказал Юрий, заметив очередную повозку, круто развернувшуюся почти на месте и резво припустившую в обратном направлении. «Только не дури». Медведев продемонстрировал свой револьвер «Гремлин», что ему только что вручил Зарлон. Эльфа, чуть повысив голос, что-то сказала на эльфийском, и через минуту на дорогу вышли двое ее сопровождающих, помятого вида, настороженно поглядывающих на людей. В руках они держали луки с наложенными стрелами. Эльфа снова что-то сказала, и полукровки неохотно убрали оружие за спину. «Завалить их, что ли, что называется, от греха подальше», — невольно подумал Юрий. «Но да ладно, чувствую, пара луков нам не помешают, а остальные, это все, кто остались, печально. Ладно, уходим». Товарищи Юрия за это время успели обобрать убитых соглядатаев, поснимав кое-какое оружие, ну и кошели, конечно, а также все амулеты. Поменялись с мертвецами лошадьми, взяв те, что не сбежали слишком далеко, собственные у них оказались теми еще клячами, и были таковы, юркнув в лес. «Что теперь?» – спросил Лолд, когда они выехали на какую-то тропинку, где едва могли разъехаться две лошади. «Видать, проселочная дорога до ближайшей деревни. Сваливаем в баронство как можно быстрее. Там нас имперцам перехватить будет сложнее. А потом, суп с котом, в смысле вы поедете домой в свое герцогство, тратить накопленные богатства. Накопилось у вас порядочно. Опасно вам со мной», — перебил Медведев Лалта, хотевшего что-то сказать. «Сами уже, наверное, поняли, что на меня охотится слишком сильный маг. Рано или поздно он снова меня достанет. Думаешь, если мы разделимся, он нас оставит в покое?» — усомнился Зарлон. «Сам ведь сказал, что ему свидетели не нужны, а видели мы достаточно. С нами поодиночке он мигом разделается. Так что шанс у нас, если и есть, то только с тобой. Мой косяк», — покаянно кивнул Юрий. «Забыл. Тогда нам всем вместе надо где-то затаиться и не отсвечивать». «И где же есть такое место?» — дрогнувшим голосом спросил Тарт. «Хаэм, у меня на примете только одно место, где мы сможем отсидеться в относительной безопасности и уединенности. Гномы», — предположил Лолт. «Они самые», — кивнул Юрий. «Тем более нас приглашали, вот и наведаемся в гости». «А что потом?» — спросил уже Зарлон. «Вечно сидеть у них вряд ли получится. Даже если гномы против не будут, мы сами волками завоем. Придумаем что-нибудь, тем более что пара мыслишек уже есть», — покосился Медведев на все время молчавшую эльфу. «Так что прорвемся. В первый раз, что ли?» Друзья согласно засмеялись. Глава 4. Имперскую границу с баронствами, несмотря на все страхи, преодолели без проблем, без сражения и погонь, пряток и засад с обеих сторон, как со стороны имперцев, так и самих беглецов. Первое время все ожидали внезапного появления мага, чуть ли не за каждым поворотом. «Выйдет, скажет с издевкой, а вот и я, и всех сожжет». Но пока ожидания не оправдывались. Без сомнения, следующая встреча станет последней для Юрия и всей его команды. В следующий раз мага не застанешь врасплох, не подранишь из гремлинов, и он нанесет убийственный в своей чудовищности силы удар. Пепла не останется, а ему даже противопоставить нечего, кроме дохленьких амулетов и гремлинов, магичкой-то с ошейником. Хотя она, как показал недавний опыт, совсем не аргумент в магической битве. Посему отряд гнал во весь опор, на пределе возможностей лошадей, на юг в сторону вольных баронств. Найти в тех краях кого бы то ни было практически нереально. Проблемы могли возникнуть разве что на границе с Литейской империей. Нервозность достигла пика, и Зарлон, на очередной вечерней стоянке после бешеной скачки, когда до границы оставался всего один дневной переход, предложил радикально сменить маршрут чуть ли не на противоположный. «А что так?» – спросил Юрий, хотя уже понимал озабоченность старого солдата. «Слишком очевидное направление выбрали». «Согласен», – поддержал Лолт, подбрасывая в костер очередное полено. «Мало того, что империя в состоянии войны практически со всем остальным миром, и на границе стоят усиленные патрули, так еще наверняка маг какую-нибудь каверзу выкинет. Для мага Андра ведь не является секретом направления нашего бегства, и он постарается преподнести сюрприз». Все посмотрели на Юрия. Медведев, пожевав губами, со вздохом ответил: «Все верно, мужики, но остальные направления еще хуже. Тут у нас хоть какой-то шанс проскочить есть, а если бегать по империи, то это все равно, что по минному полю». «Почему?» — не понял Тарт. «Как, впрочем, и все остальные. Ну как по полю с капканами. Один неверный шаг и все, попался. Потому и несемся вскачь, не жалея лошадей, чтобы маг не успел ничего предпринять. И все же, да, он сильный, но не всемогущий же». Взорвался уже Юрий. У него с нервами тоже было не ахти, а шейник еще этот раздражал без меры. «Да, он знает, куда мы направляемся, но точно определить наше место даже ему не под силу, учитывая, что мы при малейшей возможности меняем дороги, благо их тут вдоволь, практически к каждому баронству ведет отдельный путь, и они пересекаются между собой. Опять же, он не может светиться своим могуществом, сам ведь надел на себя личину заурядного мага, а если начнет показывать что-то запредельное, то у него возникнут изрядные проблемы с официальным архимагом и всей братьей обычных магов. Так что самолично отлучаться ему на охоту за нами нельзя, иначе его всем скопом завалит от греха подальше. Никто не любит сильных, особенно если они прячут свою силу. Так практически каждый вечер с разными вариациями, успокаивая себя и товарищей, Юрий засыпал тревожным сном с кошмарными сновидениями, от которых просыпался в холодном поту и с гулко бухающим на грани аритмии сердцем. И это, надо понимать, не добавляло ему ни сил, ни хорошего настроения. Но обошлось. Будущий божок не появился прямо перед беглецами, ухмыляясь во все 32 зуба или хохоча демоническим смехом, да и на границе ничего не произошло. Полукровки провели отряд по едва заметным тропам контрабандистов. Собственно, Границы между империей и баронствами как таковой и не существовало. Ну о какой границе может идти речь в раннем средневековье? Проходи где хочешь, это ведь не железный занавес СССР во времена холодной войны с контрольными полосами и колючкой по всему периметру. Хотя Юрий ожидал увидеть что-то вроде римской стены со сторожевыми башнями. В конце концов, вундеркинд не дурак и мог бы помочь императору в более продвинутом обустройстве границы. Но нет, ни деревянной стены, ни тем более а-ля Адрианова вала не наблюдалось. Да и зачем ему крепкая граница? Подумал Медведев, для чего вбухивать в строительство огромные финансовые и трудовые ресурсы, если эта граница в скором времени станет бесполезной. Империя ведет завоевательную кампанию. Единственное, почему все эти баронства и прочие независимые образования по-прежнему независимы, хотя сломить их было бы легче легкого, это то, что вундеркинд дает им время перед лицом неизбежного поглощения объединиться в нечто вроде конфедерации, дабы в предстоящей бойне крови пролилось как можно больше, точнее, зарядилось как можно больше камней силы. Отправляться в долгий путь без магической защиты было, пожалуй, глупо. На дорогах баронств полно всякой разбойничьей швали, а уж если сами бароны встали на большую дорогу, то ожидать можно всякого, в том числе магической атаки. Гоблины опять же в своих горах толпами бегают. Гномы, может, и зачистили какой-то участок, но где гарантии, что какой-нибудь отряд или охотничья команда не решит попытать счастье получить человеческое мяско, ну и эльфийским до кучи разжиться. Так что Юрий предложил свернуть в знакомое баронство, благо что почти по пути, где в прошлый раз он хорошо затарился всякими магическими амулетами на все случай жизни и нанял охрану до королевства Варлд, что уже наверняка стало очередной имперской провинцией. Может, еще и охрану наймем, предложил Медведев. Правда, без особого энтузиазма. Деньги не проблема, экономить на собственной защите – последнее дело, так что хоть целую армию можем подрядить. Да ну, сразу же отмахнулся Зарлон, не спасет нас армия. Да и где ты здесь возьмешь армию? Единственный наш шанс – это скорость и скрытность. А о какой скорости и скрытности можно говорить, путешествуя толпой? Верно, эльфа в обсуждении не участвовала. Она вообще в последнее время рот редко открывала, да и то большей частью лишь для того, чтобы поесть. Видимо, то, что она уже в третий раз оказалась в противомагическом ошейнике, ее морально подкосило. В город Медведев решил въехать в полдень, задерживаться надолго, а тем более ночевать, хоть и хотелось нормально отдохнуть, он не собирался. Только лишь снять деньги в банке и быстро пробежаться по лавкам, торгующим магическими амулетами. Ну еще продуктов набрать на рынке, а то жареное мясо, приправленная лесными травками и ягодой, уже изрядно приелась. На въезде в город один из стражников, взглянув на въезжающих, отчего-то вдруг нахмурился, потом удивился, а под конец так и вовсе стыдливо отвел глаза. Заплатив положенную пошлину, отряд въехал в город. Оставлять кого-то в лесу, тем более эльфу с ее охраной, Юрий не стал. А ну как попытается снять ошейник рисковым способом, что он придумал? Если получится, то он вновь рискует стать пленником, а не получится, умрет. И хрен бы с ней, но не хотелось, чтобы эльфичье племя считало его виновным еще и в ее смерти. К тому же она нужна как посредник. Со съемом денег проблем не возникло, только управляющий банком как-то странно посмотрел на Юрия, но ничего не сказал, а сам Медведев спрашивать не стал. Но это ему, естественно, не понравилось, тем более он вспомнил стражника у ворот, поведению которого он тогда не придал значения. Выйдя из банка и с подозрением оглядевшись по сторонам, Юрий напряженно сказал товарищам: «Так, мужики, у нас мало времени, не нравится мне атмосфера в городе». «Что ты имеешь в виду?» – удивился Тарт. Зарлон и Лолт промолчали, но судя по их лицам, и они не поняли. «Не знаю, может и паранойя разыгралась. По-хорошему не стоило нам светиться в городе, но и без амулетов далеко не уедешь. Так что послушаемся мою паранойю. Как говорится, береженых и боги берегут, посему нам придется разделиться. Тарт, останешься со мной, а вы прихватите одного из этих полукровок. Эльфа и второй ее сопровождающие останутся при мне. Вот деньги, быстренько пройдитесь по рынку и закупите продуктов. Не торгуйтесь, платите, сколько запросит, время дорого». Юрий передал Зарлону кожаный кошель с серебром. «Сделаем». Поджав губы, кивнул старый солдат, не став ни о чем спрашивать. Он, как и Лолд, хотел все же немного посидеть в таверне и пропустить по стаканчику другому винца, а тут такой облом. Но Юрию виднее. Ну а я пробегусь по лавкам магических побрякушек. Все, разбегаемся. Встречаемся здесь же через полчаса. Эльфа оспаривать решение о разделении ее охраны не стала, только кивнула своему полукровке, дескать, делайте все, как говорит этот человек. Продавцы магических побрякушек встретили Медведева как родного, точнее, как очень богатого родственника, а то родные теми еще голодранцами могут быть. Правда, предложить они практически ничего не могли, не успели они еще запастись амулетами с прошлого шопинга Юрия, так что он смел все остатки подчистую с упором на защитные и целебные амулеты, что не скупил в прошлый раз, как боевые лучше револьверы. Селитры, как и раньше, в свободной продаже не оказалось, только теперь не по незнанию сего вещества, а просто гномы скупали все на корню, разве что немного серы удалось приобрести, по совсем уж бешеным ценам. Поставки серы также практически прекратились, и все по вине гномов. Похоже, производство пороха бородатые коротышки поставили на широкую ногу, подумал Юрий. Скоро у империи возникнут большие проблемы с завоеванием мира. Впрочем, будущему башку это, похоже, будет только на руку. Через полчаса лихорадочных покупок и чувствительного удара по кошелям, все вновь собрались рядом с банком гномов. Судя по раздувшимся седельным сумкам на лошадях, затарились они по полной. И правда, какая-то нездоровая атмосфера в городе. Выпалил Зарлон, несколько нервно оглядываясь назад. Что-то случилось. Взволновался Юрий. Нет, но косые взгляды были, и мне это не нравится. Узнать не пробовали, в чем дело. Пробовали, кивнул уже Лолд. Но все как языки проглотили или отнекивались. Дескать, ведать не ведаю, знать не знаю. Кто-то вообще аж шарахался. Точно мы прокаженные. Убираться надо отсюда. И как можно быстрее, если нас из города вообще выпустят, буркнул Зарлон. Вот мы и посмотрим, держите амулеты, а теперь по коням, скомандовал Юрий, когда все обвешались амулетами, точно елки новогодними игрушками. Рысью проскакав по улицам, пугая прохожих, заставляя людей с криками и проклятиями отскакивать в сторону и вжиматься в стены, отряд подъехал к воротам. Все приготовились к бою, сжались, точно пружины. Нервы аж звенели от напряжения, но ничего не произошло. Никто даже не подумал их задерживать. Правда, как особо отметил Юрий, одного из стражников у ворот не хватало, хотя остальные из смены остались на месте. «Ой, неспроста все, ой, неспроста», — подумал он, оглядываясь. Отъехав от города и не увидев погони, все невольно перевели дух и даже заулыбались. «Кажись, пронесло», — выдохнул Лолд. «Или не захотели в городе побоище устраивать», — обронил Зарлон. «В случае заварухи мы бы ведь там все по камешку раскидали, а посему не теряем бдительности», — подытожил Юрий. «Впрочем, бдительность такая штука, что удерживать ее в постоянном напряжении слишком долго невозможно, ну день, ну два, рано или поздно чувства притупляются. К тому же кругом тишина, весенняя благодать, птички поют, крестьяне на полях трудятся, заканчивая посевные работы. Вот очередное баронство, четвертое за третий день. Они были разделены между собой речушкой метров 6-7 в ширину, но судя по темным водам и обрывистым берегам, довольно глубокой. Бароны за проезд по своей территории взимают плату. Вот и здесь с обеих сторон моста стоят посты с бравыми баронскими дружинниками. Провожающим отряд ничего не должен, только деревянный жетон отдали, свидетельствующий, что дорожную пошлину заплатили на въезде в баронство. В принципе, можно где-нибудь объехать этих постовых, но пару раз на дорогах встречались патрульные разъезды, требующие спутников показать знак, и не будь его, пришлось бы платить огромный штраф. Опять-таки можно и не платить, а покрошить на месте, магией приголубить, но зачем оставлять такой след, тем более что деньги не шибко большие, по крайней мере для Юрия. Да и людей лишний раз по таким пустякам убивать не хотелось. Отдав жетон вышедшему встречать десятнику, отряд въехал на мост. Зацокали копыта по толстым мостовым доскам. Юрий невольно нахмурился, что-то тревожно ворохнулось внутри. Так бывает, когда подсознание уже отметило какую-то неправильность, а сознательная часть все тупит, никак не догоняет, в чем собственно заключается неправильность. Но вот в голове словно что-то щелкнуло. «Стражники». «Что, стражники?» Не понял Тарт. Медведев обернулся на стражников, что остались за спиной отряда. Обычно служивые люди на таких удаленных постах быстро опускаются. Во всем их облике так и сквозит уныние и потерянность. Как следствие, они страдают типичным пороком – пьянство. Или скорее сразу таких сюда загоняют, с глаз долой. А эти ничего так, держатся бодрячком. И впереди такие же. Ну ладно, один пост может быть правильным, но чтобы сразу два, тем более что при въезде ныне покидаемого баронства их встречали именно такие типичные забулдыги. Что? Сонно отозвался Зарлон. Лошади, несмотря на хороший уход и полноценное питание, изрядно устали. Поменять их на свежих просто нереально. Так что двигались больше шагом, а это в сочетании с припекающим солнышком весьма хорошо укачивает и навевает сон. Того и гляди, вывалишься из седла. К бою! Заорал Медведев, увидев, что стражники, как впереди, так и сзади, словно по команде, а точнее по какому-то незаметному знаку, пришли в движение, вытащили из сумок какие-то амулеты и направили на сгрудившихся на середине моста путников. Из избушек, в которых проживали несшие службу бойцы, выскочило еще человек по 10, кто с арбалетами, а кто с метательными дротиками. Раздался треск срабатывающих амулетов, и в путников, застрявших на мосту, полетели молнии и огненные шары. К счастью, не слишком мощные, не говоря уже о том, что они не имели функции самонаведения, а вслед за магическими снарядами понеслись вполне материальные, то бишь арбалетные болты и копья. Крик Юрия сделал свое дело, и все без исключения в первое же мгновение, несмотря на сонливость, чисто на рефлексах, которые не затупит никакой сон, слетели с коней. Часть зарядов прошли мимо цели, но какие-то настигли жертв, из груди прахом посыпались защитные амулеты, принявшие на себя первые магические удары. Заржали лошади с болтами и дротиками в своих телах. Встав на дыбы, они легко проломили своей массой хлипкие перила и свалились в реку. Другие рванули вперед, оставляя своих хозяев, на которых сзади уже наседали разбойники.